Сергей Сергеев. Владелец компании «Техно-АС», производство контрольно-измерительного оборудования. Приборная панель Сергеева. Предприятие «Техно-АС» занимает трехэтажное здание на центральной улице Коломны имени Октябрьской революции. Владелец его, Сергей Сергеевич Сергеев, кандидат наук и заслуженный работник промышленности, однако в коммерции тоже кое-что понимает. «Техно-АС» является лидером российского рынка по производству приборов температурного контроля – пирометров. Весь же список, по словам Сергея Сергеевича, насчитывает около 65 наименований контрольно-измерительного оборудования.